Повелитель механического легиона, том 8, глава 1. Продолжая очистку ядер, я рванул к следующей стигме, изничтожая кажущихся бесконечными уродливых тварей. «Кириллу, что случилось?» – обеспокоенно крикнула Света, пролетев над побоищем и уничтожив почти все летающее рядом мощными воздушными лезвиями. «Слишком много осколков, сейчас к нам вылезет кто-то покруче. Готовьтесь отступать, пока продолжаем сбор». Пространственная аномалия стремительно затухала. Я успел подобрать еще один осколок, прежде чем явился младший Левиафан. «Сирен, знаешь, как их описывал Боря, дракон, в пятом поколении инцеста, который много болел в детстве». Дев засмеялась, аж замедлила дополнительную очистку ядер. «Ну это и правда дракон водный, мутант из нашего мира. Когда магическая тварь подвергается воздействию скверны, она часто сохраняет основу формы. Даже не представляю, что нужно, чтобы заразить такое мощное существо. Хотя если сначала обезвредить и накачать скверной, высшие искаженные часто старались именно обратить противников, для чего применяли особое оружие из кристаллизованной дряни. Перед нами предстало подобие китайского дракона. Вместо небольших лап, у этого были наборы щупалец. Неровная уродливая пасть казалась непропорционально большой. Еще и глаза и сверху, и снизу. Его тут же наполнило скверно, и он дыхнул на меня синевато-фиолетовым пламенем. Само собой, я легко ушел телепортом. Без понятия, какой эффект предполагался, но в земле осталась искрошенная воронка. Мимо твари стрелой мелькнул Шварц. Правда, его клинок оставил лишь неглубокую царапину. Я послал призрачную волну из Стикса, вложив в него максимальное усиление, и выхватил молот. В небе полыхнула такая же аура. Тем не менее мне пришлось активировать ускорители Астера и уклоняться от удивительно юркой твари, которая, казалось, отталкивалась щупальцами от самого воздуха, словно плыла в нем, при этом постоянно извиваясь. Выстрелил бастион, но снаряд не пробил щиты водного дракона. Уродливая тварь нагоняла. Вопреки своим размерам, младший Левиафан был довольно быстрым. До поры. Три почти одновременных выстрела сбили темп его наступления, оставив глубокие раны. В спину туши угодило несколько огненных шаров Екатерины. Через мгновение в ту же точку в безумном ускорении рухнул Шварц, загнав в рану Стикс. Я едва удержал целостность оружия и тут же воспользовался предоставленным шансом. Режим жнеца включился прямо внутри тела, выжигая все на максимуме своих возможностей. Искаженное создание извернулось и забилось как червяк. Хлынувшая из раны скверна все же уничтожила скопированное оружие. Потеря меня ничуть не остановила. Я рывком оказался рядом, занося разлагающее копье и Стикс. Лезвия врезались в бронированную голову. К сожалению, эффект отказался удивительно скромным. Тварь вспыхнула скверной, копья не нанесли глубоких ран. А мне пришлось телепортироваться прочь от улетевшего в небо потока сине-фиолетовой дряни. Душа Левиафана оказалась тяжело повреждена, но ее переполняла скверна. Должен сказать, присланная в этот раз тварь имела неплохие шансы. К сожалению для Ярины, все портило ограниченная проходимость порталов именно по уровню энергии. Тем не менее мне пришлось отступить. Прокатившийся по твари искрящий шторм содрал часть шкуры, начисто оторвав пучок щупалец. Но раскрытая пасть была все ближе. В нее тут же залетела большая ракета, а следом запрыгнул Витязь и тут же выстрелил внутри из гранатомета в руке. Тварь снова забилась в судорогах, пока Витязь кромсал ее мечом изнутри как берсерк. Импульса хватило лишь на несколько секунд, прежде чем прущая скверна разрушила структуры машины. «Бей его сильнее!» — крикнул мне Шварц. «Не могу я сильнее, отвлеки его еще ненадолго». Шварц ругнулся и снова ушел в скоростной рывок, в этот раз мечом вскрыв шкуру и вырвав еще пучок щупалец. Я же наконец собрал силы на еще один удар Стиксом. Душа твари буквально лопнула, и туша с грохотом завалилась на землю. «Нужно уходить, оно само затухнет. Команда все же маловато», — констатировала Сирен. Я все же метнулся к еще одному осколку, с которым резонировало главное объединение и одно из небольших, так что он выступит перемычкой. Всем готовиться к отступлению. Мало ли, что еще сейчас вылезет. Мы должны не подпустить их к городу, предупредила Ирова. До него много километров и есть гарнизон, справится. Или вызовут подмогу, но будем зачищать, пока можем. Отходим к краю зоны. Недопустимо, чтобы наши фокусы привели к смертям непричастных людей. А еще требовалось забрать накопители. Не только из жадности, но и потому, что нечего оставлять улики. Искажающее пространство поле защищало артефакт. Да и не целились твари в непонятное для них устройство. Оставшиеся роботы, включая поврежденный танк, который я восстанавливал на ходу, собрались вокруг установки. Я отправил почти опустевшие блоки накопителей в хранилище. Радовало, что успели забрать еще одно ядро. Новые стигмы перестали появляться, а вот число старых оказалось больше ожидаемого. Задержка позволила Сире начистить еще несколько осколков, а я выжег попавшую внутрь скверну и подобрал еще парочку, прежде чем мы все сместились к краю зоны и еще несколько минут истребляли прущие волны тварей, постепенно отступая. Под конец я просто летел и защищался, слишком уставший для атак. Вовремя мы остановились. Ничего особо серьезного больше не возникло. Мы покинули опасную область и устроили себе привал на некотором отдалении. Николаю с полетом помог Шварц, а Света опять применила вспомогательное устройство. Но мне требовалась передышка. Слишком рискованно, нужна группа минимум вдвое больше, заключил Шварц. Сколько мы собрали? 25, да, сам удивился, что столько успели, и внимание отвлекли. Я озвучил подсчеты Дева, которая с ее нынешней оболочкой в виде магического искина отлично оперировала данными. «Все равно не забудь потом про мою долю», — хмыкнул Шварц. «Знаешь, я тут заметил, ты тоже отлично ощущаешь себя в небе, легко выполняешь уклонения, кувырки. Основная проблема новичков — это стараться привязать себя к удобной плоскости, перестать мыслить стандартными ориентировками. Их приходится учить лучше маневрировать в трехмерном пространстве, не привязываясь к плоскости, всегда смотреть за тем, что выше и ниже и полноценно пилотировать, скажем так». Конечно же, опытный одаренный заметил. Раньше времени не было, но сейчас рассмотрел. Я пожал плечами. Само по себе получается. Так чувствуешь себя намного свободнее. Все же благодарю за помощь. Понимаю, что мы могли отвлечь внимание и без сбора ядер, просто вызвав эффект и сбежав. Эдмунд говорил, что я слишком легко поддаюсь уговорам, он усмехнулся. «Давай на ты, все равно постоянно переключаешься в пылу битвы». «Ох, он прав», я благодарно кивнул. «Мне отдали все ядра, итого целых 25 штук, которые собрали ценой слабого поражения скверной. Когда-то бойцу нашего уровня потребовался бы довольно долгий отдых, и я бы на такое не пошел. Но сейчас плетение, разрушающее структуру скверны, помогало ускорить излечение. Конечно, повреждения тела, ауры и духовных каналов оставались. Однако это не столь критично и никто не жаловался. Тем более Света и Николай знали, ради чего я стремлюсь собрать больше. Общее число достигло 179, а дневная генерация преодолевала отметку в 7100. Не только осколки в этот раз были лучше среднего уровня, но и слияние повышало общий энергетический поток. В центральной объединяющейся структуре их вообще стало 78. Рассыпавшийся в мелкую крошку дар уже не должен был поддерживать силу Ярина, и его связь с Сильвией увеличивалась. Конечно, когда она полностью сделает его своим, он перестанет излучать уникальную форму Д-энергии. Но это уже будет неважно. Еще разок такое повторить, и, думаю, сможем притянуть ее душу, сказала Сирин. Жаль, не вышло взять много пленных пожирателей, чтобы выдрать из них больше осколков. Ну да ладно, отдохни немного, прежде чем снова бросаться в бой. Я мысленно согласился, все устали и не могли разговаривать. Минут 10 я лежал с закрытыми глазами, пока меня снова не поднял Шварц. Нужно возвращаться и покинуть район. Знаю, как ты себя чувствуешь, придется потерпеть. В сердце клубка стигм постоянно доводишь себя до такого. И ведь не попросишь выходной. Екатерина встала и размяла спину. Зато получка хорошая. Шварц, как думаешь, насколько дележка трофеев станет похожа на рыночный торг? Удачи, Соколов, вместо ответа сказал он с насмешливой улыбкой и поднялся над землей. Я тяжело вздохнул и сделал барея. Знаешь, Сирин, думаю, нам пора искать осколки. Если пятый отдел заподозрит, что Вейр возродился, то начнется сбор остатков моей силы по всему миру. Двое ушли, а следы побоища могут показаться необычными. Теперь тебя хватит на сверхзвуковой самолет. Можешь заняться облетом самых глухих частей света. Видимо, придется заниматься этим в ближайшее время. Вот только была проблема, что по полученной информации границы сейчас на замке, везде повышенная готовность. А я все еще слабак на фоне тех, кому противостою. Как только отойду, жизненно необходимо исследовать Россию и найти хотя бы еще несколько. Спасибо, что страна такая необъятная и при этом пустая, тайга, горы и обширный север. Сбор осколков выходит на первый план. Потом стоит вернуть Сильвии и наконец заняться Потемкиным. Полет назад выдался чуть более нервным. Глазастый Атус то и дело засекал вдали движение, заставляя нас прятаться. Около убежища мы вновь попали под ледяной дождь. Что радовало, никого не нашли. Едва я убрал доспех, Лина кинулась проверять мое состояние. «Тебе срочно нужен отдых, без применения силы хотя бы полчаса». «Я не могу вообще не применять силу», — с улыбкой напомнил я, похлопав по хранилищам. «Расскажите, как тут прошло. Подождем минут 20, перед тем, как всех тащить». Лина тяжело вздохнула и отвела меня к месту в глубине пещеры, где вручила сладкий горячий чай. Не потому что замерз, просто чтобы восстановить немного сил. Я еще вытащил из хранилища энергетик, который, если дать лошади, то она победит в гонке. Причем, против болидов. Вероятно, после этого она сдохнет. Зато умрет в зените славы, обойдя созданные людьми самоходные повозки. У Алисы резко изменилось отношение к тебе, сразу начала Лина и, видя мой прищур, махнула рукой. Да вроде не негативное, просто с некоторой опаской, расспрашивала меня, а я тут со скуки изучала дары и внутренние энергетические системы. Научишь меня синтезу, хочу помогать, а то все на тебя навалилось. Я-то не против, только она пока не потянет, зевнула Сирин. Могу, но тебе стоит начать со снов. Раздел магии души пока недостаточно тобой изучен, а он сложный, уйдет много времени. Давай начнем с актуальных новостей. Как оказалось, Шуйский просыпался, но от греха подальше его снова погрузили в сон. Все же он грандмагистр, может с перепугу дел наворотить, а его дар забирать мы не хотели. Жена его тоже очнулась, но ее психологическое состояние оказалось тяжелым, да и физически ей было плохо, так что ее накачали успокоительным. Теперь она не очень хорошо осознавала происходящее, заставили проглотить подготовленный для раненых питательный коктейль, и опять усыпили. Исцеление разгоняло метаболизм, физически она шла на поправку. Волна, то есть Олег, болтал без умолку под запись, рассказывая о конспиративных квартирах, связанных агентах в разных организациях, тайниках, и обещал передать плетение магии, как только получит нужные инструменты. Понятное дело, часть разведывательной информации устарела, но все проверит в обязательном порядке. Роберт очнулся, тоже жить будет, но в норму вернется не скоро. Михаил вымотался, помогая всем с исцелением, и сейчас спал под глушащим звуки пологом. Самой неприятной новостью было то, что скорее всего на территории России не осталось других баз-пожирателей, ни в какой форме. И Олег не знал, где сейчас могут быть осколки. Логично, в рядах произошла эффективная чистка, базы перенесли. При этом выжил один из лидеров организации и неизвестное число агентов, что были в других местах. Остается только надеяться, что имперские силы всех переловят. Подумал над интересными деталями, залпом осушил очередную чашку чая и направился к Олегу, которого до сих пор с интересом слушали лидеры компании. Что такого есть у Шуйских? Константин недобро покосился на меня за то, что влез без спроса. Но Алиса остановила его легким ударом по плечу. Пленный же дважды моргнул и пожал плечами. Знал бы, уже сказал. Мало ли, что у них хранится на складах. Его не пытались допрашивать. Во всяком случае, чтобы я слышал. А где их старое поместье? Спросил я уже у троицы одаренных. Не резиденция в Москве, а настоящая старая крепость, расположенная поближе к основным активам. Может даже без статуса главного поместья. Где-то в Казани, сказал Вяземский. Думаешь, пожиратели что-то выяснили? Что там может быть такое важное? Алиса издевательски фыркнула. Оружие прошлой эпохи, которое спрятали от Воронцова. Один из небесных артефактов, плененный Дев. Это я так, прикинула самые интересные варианты. То, что хранили как финальный козырь, если роду будет угрожать реальная опасность. Правда, не успели применить будете Шуйского. Если он взбунтуется, нас могут засечь, заметил Некрасов. Так сделайте плотную завесу. Кирилл точно сможет вовремя вырубить его, и уж он умеет скрываться. Аура до сих пор соответствует всего лишь магистру. Потому что технически я еще магистр, я хмыкнул, поддерживая легенду. Ладно, Николай, Давид, давайте сюда, поможете. И предлагаю не давить Шуйского всей компанией. Алиса, будьте добры. Княгиня сощурилась и согласно кивнула. Вяземский с Некрасовым немного повозмущались. Но они в любом случае все услышат и всего лишь останутся вне поля зрения, чтобы действительно не напугать Шуйского. Его чувство аур притупит Вяземский и Николай, окружив комнату плотным коконом теневой силы. Пожалуй, буду использовать иномирную классификацию стихии. Я бы мог организовать комнату из магической стали, но большинство людей не знало, что я могу управлять созиданием напрямую, без оттисков. Два сильных мага тьмы соткали вокруг области плотный барьер. Игорю Шуйскому потребовался укол стимулятора и немного продвинутой магии, о какой даже низшие дворяне могут только мечтать. Само собой, он был в ограничителях, но такие не сдержат грандмагистра. Нужна система откачки и рассеивания энергии. Тем не менее, они точно замедлят его и помешают резко вырваться. «Расслабься, мы вытащили тебя с женой», — сказала Алиса. Едва Шуйский показал признаки пробуждения, он застонал и открыл глаза, уставившись на нас двоих. Хотя он не мог толком рассмотреть нас во мраке, разгоняемом тусклым светлячком. Я вовсе скрыл Стикс, готовый вырубить его в крайнем случае. Что же, у Бреннан конфликт с Шуйскими, стертой памятью он в любом случае не обойдется. Вы не похожи на третий отдел или родовую гвардию. Да и лечебница явно не потянет даже на одну звезду. Надо же, еще и шутить можешь, удивилась Алиса. Думаешь, уместно, а почему нет? Вы ничего от меня не добьетесь. Я вздохнул, смотря как он поворачивает голову, видимо в поисках жены, поэтому решил вступить сам. Жанна жива, в отличие от большей части пожирателей. А еще твой друг рассказал о вашем знакомстве. Этот псих мне не друг, почти сплюнул Шуйский. Ойли, во время штурма он освободился и как раз вытаскивал тебя, я решил немного отойти от темы, сказав все честно. И Шуйского это явно удивило и немного сбило с мысли. Давай поговорим, чего хотел твой брат, идя на союз с Меньшиковыми и Симскими. Простой вопрос, я пока не спрашиваю про ваши глобальные планы. Игорь некоторое время хмурился, видимо пытаясь найти ментальное влияние. Опять же, при желании мы бы продавили его, но тогда бы потеряли всякие перспективы добровольного сотрудничества. Так вы, Бреннан, точно, наконец понял он, нервно выдохнув и ругнувшись себе под нос. Я пока не стал поправлять его, а Алиса насмешливо фыркнула. Да, твой род выпил много нашей крови. Сначала пытался убить нашу княжну, а потом успешно похитил. Вам повезло очень легко отделаться. Легко, сотни убитых, воскликнул Игорь. Вы с Вяземскими готовы всех сожрать. Конечно, брат пошел на союз с другими вашими врагами ради пакта взаимной защиты. Ага, а ты понял, кто еще был в союзе? Вновь вступил я. Покровители пожирателей, Симские. Догадался, что они хотят сделать с твоим родом. Повисла тишина. Слышны были только шепотки наблюдателей и гулки, приглушенные удары грома снаружи просторной искусственной пещеры. Шуйский размышлял и переоценивал ситуацию. Он не пытался дергаться. Понимал, что мы легко и быстро его прикончим, а потом жену, и никто не узнает, что с ними стало. Вместе с тем, пока это пусть и разговор с позиции силы, но не допрос. Жанна, хочу ее увидеть. Я переглянулся с Алисой, и мы попросили привести ее. Мужчина неловко сел. Ограничители не позволяли сильно разводить руки, но в остальном он мог свободно двигаться. И тут же схватился за девушку. С некоторым трудом, но удалось пробудить ее. Увидев знакомое лицо, женщина расплакалась и обняла Игоря. Оков на ней не было, и хотя вид был жалким, но недостающие пальцы и зубы она вернет. А стараниями Михаила на теле остались только рубцы. Мы дали им минут пять, прежде чем из-за барьера нас поторопил Вяземский. Вы думаете, что моего брата и ближайших родственников больше нет, верно? Уточнил Шуйский, поглаживая голову жены, уткнувшейся в его грудь и затихшей. Насколько понял, по ним ударили, когда они были в дороге, вне крепости. Я кивнул. Из допросов знаем, что смерть главы дома не подтвердили, но он более не появлялся. И вы хотите, чтобы его место занял я, при этом став союзником Бреннан? Ну, не забегай вперед, заговорила Алиса. Быть союзником нужно заслужить. Начнем с пакта о взаимной защите, закрепленного с твоей стороны нашей клятвой. Доступ к разведданным, выдача всех, кто предал нас. И нам очень интересно, что прячет ваш род. Выдать все наши секреты, навсегда сделаться вашим подчиненным, скривился Игорь. Само собой, семья выше личных интересов, даже жизни. Такому учат с детства. Члены рода должны умирать за него, если потребуется. Я вроде не говорила о вассальной клятве, удивилась Алиса. А еще ты уверен, что Шуйские переживут грядущее? Основной семьи нет, значит начнется внутренняя грызня старших ветвей. Вы были союзниками Симских, которых раскрыли. И занимались они такой грязью, что вас не оставит в стороне. Третий отдел накинется на вас как пиранья и найдет любые грешки. За ними и все старые враги попробуют урвать свой кусок пирога. Вас накрыло такой волной дерьма, что ни один старый союзник не станет впрягаться, а вассалы разбегутся. Густав откровенно просчитался. «Или ты можешь стать во главе рода», — продолжил я. «Да, будешь немного ограниченный, но шуйские не падут так низко, как должны сейчас. Жанна получит новый дар, сила света осталась при тебе. Конечно, нам нужно знать, ради чего помогать вам. Дворяне привыкли действовать с позиции выгоды. Помогать просто так точно никто не будет». Шуйский все это знал и какое-то время колебался, уточнял детали, спрашивал насчет гарантий, прежде чем принять решение. «Хорошо, мой род и правда хранит кое-что. Лучше, если никто лишний не услышит. Здесь нет лишних», — хмыкнула Алиса. «Говори». Шуйский поколебался, взвешивая варианты. «Думаю, ему кое-что было известно. Да проклянут меня потомки, если выбор неправильный. У нас хранится старое оружие, увы, не рабочее. Но оттуда можно извлечь много технологий. Кое-что мы превратили в свою продукцию. Есть даже старые кибернетические доспехи и роботы. Но сейчас их толком даже не обслужишь. Да и с современной магией их цена не оправдана. А еще комнату и в целом цитадель охраняет замыкатель. Это небесный артефакт». Я присвистнул. Даже Боря этого не знал, или не успел упомянуть, не сочтя важным. И что он делает? У Алисы загорелись глаза, а у меня заболела голова. Тут три княжеских рода плюс я, и каждый захочет забрать эту штуку себе. Создает щит очень прочный, дополнил Шуйский в ответ на вскинутую бровь. Даром владел норвежец Османд Хольмгрин, один из погибших во втором апокалипсисе литых повелителей. Я отлично помнил имена всех живших при мне повелителей. Довелось сражаться бок о бок с ним в самом начале войны, когда в Европе начался сущий кошмар и Россия придавала не меньшую значимость стабилизации ситуации у западных соседей, чем в Восточной Сибири. В конце концов, Альпы куда ближе к Москве, чем врата Красноярска. Конфликты тогда остались в прошлом, и он действительно создавал мощные щиты. «Это пространственник?» — с искренним интересом спросила внутренний Дев, наверняка потирая воображаемые руки. Глава 2. После новостей повисла небольшая пауза, которую нарушил голос Вяземского снаружи темного барьера. «Кто такой Османт и что у него за сила?» «Он был кинетиком», — ответил я сразу ему и Сирин, печально вздохнувший. Шуйский и Алиса удивленно уставились на меня. «У меня хорошая память. Очень необычный дар называли контроль силовых полей. Там много нюансов в механике работы. Он орудовал этой силой с точностью мастера воды, направляющего жидкость. Мог буквально раздавить своего оппонента, сжав его тисками чистой магии. Почему из его дара сделали всего лишь щит? Что получилось?» Сначала ошарашенно оправдался Шуйский, а потом дернулся. «В смысле всего лишь ты хоть знаешь, как сложно создать небесный артефакт? А, вы сами его делали?» С интересом спросил я. «В прошлом без дара Бари было не обойтись, хотя кто-то сделал тот посох из его души. Ну, разумеется, сами. Признаю, функционал ограничен. Это не оружие, а стационарный барьер. Но об него даже отряд архимагов может головой стучаться, у них ничего не выйдет, пока есть энергия. А еще лучше, если питает другой архимаг или стигмовая энергия, да», — уточнил я, вызвав оторопью Игоря. «Не только вы знаете принципы работы небесных артефактов. В накопителях плотность энергии неизбежно снижается. Другим артефактам обычно плевать, но вот созданные на основе литых даров проседают в мощности. Стигмовая энергия также очень плотная. Ладно, я тебя понял. Мне достаточно возможности изучить его. Ничего не имею против», — кивнула Алиса. Аналогично отозвались и извне барьера, изрядно удивив Шуйского. Поняв, что он сотрудничает, завесу сняли. «Стойте, у меня еще одно условие», — сказал Шуйский, видя, как мы отходим готовиться к эвакуации. «Не стоило здесь засиживаться, или эффект отвлечения внимания совсем сойдет на нет. Грандмагистр пожирателей, управляющий фиолетовыми молниями. Вы его убили?» «Нет, вон там лежит», — Алиса кивнула в сторону кучки пленных. «Если хочешь расправы, получишь его. Кириллу, как поступим? Наденем на них глухие шлемы. Много снотворного вредно, хотя Жанне все же лучше поспать», — предложил я. Возражений не было, с Шуйским еще хотели поболтать. «А вот что делать с волной?» К нему я и подошел. «Рассказывал обо мне? Что? Да как я мог?» Возмутился он. «Ну, то есть Шуйскому не рассказывал, а вот первый столб в курсе, что я ошибся и ты воспользовался мной. Очень ловко, кстати. У меня и мысли не возникло, что обознался. Я мог бы прокомментировать, что мне за это скорее надо благодарить его психическое расстройство, но не стал разбрасываться оскорблениями. Ладно, надеюсь, что он не попадется и не сдаст. Поехали с нами, потом будем думать, что с тобой делать. На вашу милость, он вздохнул. Да уж хоть за человеческое обращение благодарю. У нас бы и не подумали кормить пленных. Я несколько удивился заявлению, а голос подала Соня. Это я. Все же он нам помог, в том числе когда спасали Лину. Добрая ты душа, молодец. Группа собралась. Я то и дело ловил взгляд Авроры. Она ждала нового дара, но понимала, что не время и я устал. Впрочем, это не уменьшало желания и тяготы ожидания. От Шуйского скрыли транспорт, который я сделал на улице, пока другие держали купола от ливня и перетаскивали пленных через небольшой вход, который к тому же запечатали геомантией и стесали камень парой ветровых ударов. Грузовики, конечно, были нагружены до самого предела таким числом людей, но левитаторы тянули. Главное, что многие более-менее восстановились. Это как пробежать марафон. Ноги в любом случае еще долго будут приходить в норму, но небольшая передышка все же возвращает часть сил. Поддерживалось радиомолчание. Разве что я дал гарнитуры основным лицам, заявив, что получил их в источниках. С Шуйским продолжали обсуждать детали сотрудничества, мы направились на юг, а после завернули западнее. Лететь в Новосибирск и Иркутск дело точно бесперспективное. Там сейчас все под контролем. Возвращение в Красноярск, чтобы затеряться там, допустимо. Хотя плотность грандмагистров на квадратный метр зашкаливает. И сидеть там, пока все не уляжется, точно не вариант. Шуйский сначала недоумевал, почему он не может посмотреть на наш транспорт и отчего он такой тихий. Но вскоре сдался и просидел со спящей женой в руках. Мы приближались к границе. Когда-то очень давно тут были земли Монголии. Это одна из стран, павших еще до войны, когда шел передел мира одаренными. Часть забрал Китай, хотя там степи да горы. Зеленый север целиком отошел Российской империи, захватившей все значительные города и удобную буферную зону. Вначале никто не придал особого внимания очередному приобретению, а потом в северных горах нашли залежи ценных минералов, в том числе начавших пропитываться духовной энергией, и значимость района подпрыгнула. Где дорогие ресурсы, там и деньги на их разработку, а значит переезд одаренных, строительство заводов, возведение новых городов. В степи хватало аэропортов, и хотя нынче близость к клубку Стигм все еще была далека от идеальной для безопасной жизни, но Новосибирск и Иркутск еще ближе, уж не говоря об Абакане. Люди привыкли, да и общая переносимость иномирной заразы повысилась. Отчасти это был очевидный маршрут отступления, но одаренным трудно столько преодолеть, а места много. К тому же у княжеских родов все было схвачено, а изменение места назначения, пожалуй, играло нам на руку. Лететь было скучно и неудобно. Спасибо, хоть Сирин немного порадовал рассказом о прошлом владельце дара, называемым небожителями божественный телекинез. Дефни из ее фракции весьма слабый. Очевидно, основа души не пережила путешествия в наш мир. Кириллу ты не говорил, что знаешь латынь и можешь накладывать фильтры. Голос Алисы был осторожным. Я посмотрел на летящий рядом транспортник. Лина сидела, держась за голову, а Света явно с трудом сдерживала смех. «Да ладно, всякого нахватался от нечего делать», — сказал я, одновременно задав мысленный вопрос. «Признавайся, что ты там говорила. Винтус, Винтус, ту потенсиес, ту григис нубиум персекуирис, ту сусцитас мариц айрулиум, айрубикуи апертус ест», — продекламировала Сирин какую-то формулу вызова дьявола. «И я очень надеялся, что мифического ада все же не существует. У меня до сих пор холодок по спине бегает», — усмехнулся Шварц. «Ему скучно, что ли, стало?» — воскликнул Константин Вяземский. «Во имя империи, будь серьезнее». «И что это было?» «Господа, я тоже слышал». И поначалу душа ушла в пятки, теперь звучал голос Шуйского, пока Сирин смеялась. «Да, латынь — язык со специфическим звучанием, особенно если нагнать мрака. Но это древняя классика из домагической эры. Ветер, ветер, ты могуч. Правда, перевод кривой, но тем не менее. Больше не буду, зато отвлеклись». Я криво усмехнулся. «Сирин, прошу тебя, должна же я развлекаться. Скажи спасибо, что еще никто не напечатал на трехмерных принтерах придуманную мною статуэтку с Линой в веревках. Ясно с ней все». Тем не менее искренне поблагодарил, что такого и правда не было. Остальные сделали вид, что не слышали инфернального шепота, который включила им проказливая владычица смерти. Даже у меня по спине пробежали мурашки. Вот что значит исполнение. Спустя три изнуряющих часа мы приземлились недалеко от города и отправились в Казань. В самолете я отрубился и весь недолгий путь благополучно проспал. По прилету решил все же проверить сообщение через Сирин. Место не самое подозрительное, но ничего с пометкой «срочно» не было, и я пока не хотел вникать. Наш багаж пленных, включая Олега, отправился вместе с ранеными автомобильной дорогой, формально совсем иным грузом. С ними же отправилась часть людей из всех четырех групп, включая мою. Нечего создавать слишком большую массовку магистров. Он обработал всех пленных светом, сказала мне Аврора, пока я зевал, смотря, как наш груз перевозит внутри логистического узла. Лица мы замаскировали, полностью выжег скверну. Говорит, мол, у него есть теория, что они самоуничтожались так эффективно из-за глубокого поражения. Не, Кристальный точно не был поражен, и отлично справился. Ищите способы, как разговорить. Благо потребность в их информации резко снизилась, я повернулся к мелкой барышне и встретился взглядом. Дам я тебе дар, хватит сидеть как на иголках, мог бы в самолете, но уставший хирург работает скверно. Тебе настолько срочно нужно, ты знаешь, каково иметь слабый дар при моем происхождении. Она отвела взгляд. Благодарю. За что, отрабатывать будешь? Я со смешком похлопал ее по плечу. Само собой, она улыбнулась мне и ушла к Николаю. Ее раны не были серьезными, но все же она была явно лишней в новой операции. Остальных, кто позволил, Шуйский также аккуратно избавил от поражения. Плетение очищения в какой-то степени было основано на стихии света. Правда, технически было не пафосное, свет выжигает тьму, а жесткое излучение можно нацелить на структурную основу скверны, чтобы взаимодействие энергии уничтожило обе. Закончив с погрузкой, мы переместились к поместью Шуйских. Он не хотел оставлять свою жену одну. Ее психологическое состояние было таким, что скорее всего придется искать менталиста и стирать память. Никто не спрашивал, но судя по всему над женщиной надругались. По крайней мере теперь у них есть еще один шанс. Им дали нормальную одежду и помогли привести себя в приемлемый вид. Сочетание пищи и магии исцеления вернуло способность самостоятельно перемещаться без чужой помощи. Клятвы с них взяли, пока я отсыпался в самолете, и уже на земле окончательно сняли ограничители. Крепость Шуйских располагалась достаточно далеко за городом. Добирались мы сначала на машинах, а затем пробежались по лесу. Жанну пришлось нести на руках Яровой, как женщине. Муж сам был слишком слаб, а прикосновение другого мужчины вызывало у нее панику. Местность около цитадели была изрядно повреждена, и, как ни удивительно, пока не наблюдалось агентов третьего отдела. Только толпа людей Шуйских, осаждающих мерцающий синевой купол нестандартного барьера. В этот раз Некрасов, Алиса и Шварц остались в запасе. Остальные же замаскировались, надев шлемы с масками. Гербов и так никто не носил. Не стоило создавать слишком большую толпу грандмагистров. Дар Шварца слишком приметный, Алису тоже хорошо знают. Так что от Бреннан пока действовал один из их магистров, с которым я не был знаком. Лину не пустили. Вяземский же вполне смог погасить свою ауру до уровня слабого грандмагистра. Еще я оставил в засаде два бастиона. Их выстрелы будут наименее приметными. Расположились мы как раз примерно на моей текущей максимальной дистанции удержания контроля. Люди сначала переполошились, наставив на нас пушки и усилив щиты. Вперед вышел один из трех грандмагистров, крупный мужчина, с мощным телосложением, правда слегка полноватый. «Игорь, ты где пропадал? Павел, что ты здесь делаешь? Хотя я догадываюсь. Объясни, что происходит, информационная система лежит, мои секретари не отвечают». Конечно, Шуйский по возвращении попробовал связаться со своими, но попытки проваливались или никто не знал актуальной информации. «Как, что происходит голосование?» Мужчина помрачнел, оглядывая нас. «Это кто такие? Наемники?» Ответил Шуйский четко по легенде. «Хороши наемники с двумя грандмагистрами», мрачно сказал он, определив уровень Константина и Екатерины. «Знаешь, твое присутствие все очень осложняет». «Еще бы», лицо Игоря перекосило гримасой ярости. «Делите все нажитое нами, голосование поди вон там проводили». Он махнул в сторону уничтоженного куска леса. «Игорь, как бы это помягче сказать, Густав обосрался, и поэтому ты решил нарушить клятву и стоишь под стенами моего дома? Нужно объединить усилия, а не скатываться в междоусобицу. Я здесь и официально займу место брата». Павел несколько секунд смотрел на нас, а после ткнул большим пальцем себе за спину. Густав мертв или скоро будет мертв. Причем не от моей руки. Там засел Александр, каким-то образом включил этот треклятый барьер и ждет подмоги. Мы решили подтянуть тяжелую технику. Применение мощного оружия при внутренней войне довольно слабо регламентируется. Империя могла принудить их к миру, да только вряд Воронцов вмешается. Лишь бы не воевали в городах и не применяли биологическое оружие и отправляющие газы, которые запросто могут улететь не туда. «Ты настроился на войну при законном наследнике места главы дома?» – удивился Игорь. «Я могу отключить барьер и забуду твои желания. Просто не мешай, Александра тоже вразумлю. А после мы сядем и обсудим будущее развитие рода и восстановление. За тобой осталась пара отрядов гвардии и наемники, ну конечно. Кто они, Меньшиковы? Нам не нужен марионеточный лидер. Не смей оскорблять меня. Никто не будет помыкать Шуйскими». Он повысил тон, вокруг замерцали светлячки. «Ты не сможешь взять род под контроль, не имеешь никаких прав. И знаешь, что будет, если вы начнете открытое сражение? Вот почему здесь нет агентов третьего отдела, ждут, пока все друг друга перебьют. Не имею прав, пока существует основная ветвь», — медленно сказал Павел. Стоявшие за ним солдаты тут же вскинулись. «Действуй пофаснее», — хохотнула Сирин. Я показательно вытянул руку и, полыхнув истинной аурой, направил эффект на огромную область впереди. Рука опустилась вниз, как будто повелевая людям пасть ниц. Если напрягшиеся магистры еще смогли блокировать эффект изменения их массы, то вот мастера и люди слабее с криками и кряхтением падали на землю. Пока Сирин изображала злодейский смех или не изображала, а предавалась приятным воспоминаниям о своем мире, шокированный Павел обернулся, а потом уставился на меня. «Это кто еще такой? Мой друг, который согласился помочь, пусть и за солидную плату из содержимого старой сокровищницы, о которой ты даже не знаешь. Паша, мы же давно знакомы. Я помню, как стоял на твоем выпуске из Академии и мечтал достичь того же, но сейчас не то время, и я не хочу доводить до драки. Неужели ты собираешься устроить тут кровавую резню?» Этот Шуйский был лет на 5 старше, хотя по уровню силы младший сын прошлого главы нагнал Павла. Он хмурился, а я отпустил гравитацию. Теперь никто не думал брать нас на мушку. Когда архимаг на дистанции вытянутой руки и показал, что может раздавить тебя просто по желанию, не стоит его провоцировать. Если начальники все же захотят сражаться, пусть делают это сами, а простые люди поклонятся победителю. Уверен, логика была именно такой. Я не угрожал тебе, а просто констатировал факты, дал заднюю Павел. Клятва преступникам я быть не намерен, но не позволю загнать рот в вечное подчинение. Поэтому прослежу за этим. Хорошо, теперь поговорим с Александром. Он тебе что-то ответил, в основном угрожал и насмехался. А где остальная твоя группа? Мы напоролись на пожирателей, мрачно ответил он, идя мимо присутствующих к уцелевшему пульту у забора, видимо для связи. И, несомненно, за нами наблюдали изнутри. Правда, за пеленой барьера толком ничего рассмотреть не удавалось. Павел со своими людьми отступил, а мы молча продвинулись вперед, внимательно следя за Шуйским. Впрочем, от него подставы я не ждал. У него в роду, видимо, уже не осталось архимагов. Поддержки ближайших родственников нет. Только мы можем помочь ему занять положение главы рода. При этом полное силовое подчинение не рассматривалось, но Шуйские должны будут выступить на нашей стороне. Все равно империя им точно не союзник. Наследник основной семьи положил руку на пульт и провел пару манипуляций, в основном с артефактной частью. Думаю, сейчас сработала связь его дара, почти все барьеры отключились. Причем причину, почему вообще не все, я понял уже через секунду. Во дворе поставили дополнительные генераторы, неуправляемые основным контуром. Вообще, красивое поместье, настоящий английский замок, разве что чуть более приземистый, без слишком высоких башен. Но в нем есть внутренний двор с вертолетной площадкой, на которой сейчас красовалась какая-то дорогая на вид модель. Ворота также открылись. Охранявшие их люди не знали, что делать, и расступались. На границе барьера мы встретились с еще одним шатеном. «Игорь, что ты делаешь? Они же сейчас пойдут на штурм». Тот покосился на Павла, который сложил руки на груди и наблюдал, переговариваясь с подчиненными. «Не похоже. Что с моим братом и почему здесь начали битву?» «Мы начали. Я привез его в самое защищенное место. А этот ублюдок вместо того, чтобы следить за своим регионом, примчался сюда с боевой группой и попытался вломиться. Хотел добить тяжелораненого и занять место главы. Александр выглядел оскорбленным и обеспокоенным. Версия как минимум наполовину правдива, только этого мало. Мне нужно к нему и объяснение, почему наши сети лежат, а секретари не отвечают. Так всюду хаос, нерешительно ответил он, отойдя с пути нового главы рода. Через барьер мы просто протиснулись. Мощи оттолкнуть нас физически у него не хватило. Связь перерубили или заглушили. В московском поместье все уничтожили. Облако легло после хакерской атаки. А кто это такие? Объяснение повторилось, правда без демонстрации силы. Мы оказались в окружении нервничающих гвардейцев, сжимающих оружие. Некоторые были ранены, как пояснил Шуйский, барьер так и не смогли настроить на проницаемость изнутри. Отчасти потому и назвали замыкатель. Мол, замкнулся в обороне и жди в осаде. Максимум, могли отключить сегмент для вылазки наружу. Пока новости об уже восьмом небесном артефакте мне не очень нравились. Сыроват в плане применения. Павел остался снаружи. Не захотел идти с нами, видимо опасаясь резни. Все шло хорошо, пока издали не послышался звук приближающегося крупного вертолета. Глава 3. Само собой, я заметил его намного раньше, но решил посмотреть, что из этого выйдет. Получилось занятно и немного неприятно. Двое магистров, стоявших по краям дороги, избрали ближайшие к себе цели, волею случая это оказались мы со Светой. Видимо, сочли, что до грандмагистров не доберутся, а так хоть сократят число опасных противников. Кто там за воротами полыхнул аурой архимага, они не знали, если вообще почувствовали. Я глянул в сторону прыгнувшего ко мне в буквально молниеносном выпаде. Снаряд управления гравитацией попал в тело одаренного, который в одиночку принял максимальный импульс. Защита не выдержала, и человек попросту сложился на земле под собственным весом. Свете помогать не пришлось. Она научилась использовать ветер, чтобы чувствовать любое движение вокруг себя. Выпад вражеского бойца из-за спины не остался незамеченным. Возникшее в руке мифриловое копье она на развороте попыталась всадить в шею напавшего. Попала, правда, в нагрудник, но мифрил не ценился бы так высоко, будь он простой сталью. Вкупе с ветровым ускорением защита не выдержала, и наконечник погрузился в тело противника. Сверкнула артефактная молния, и девушке лишь осталось отбить наручем летящий по инерции меч. Света, купол. Александр отпрыгнул от нас быстрее, чем остальные успели среагировать. В нас с двух сторон уперлись световые лучи реплик Гелиоса, однако даже не ослепили. Вяземский имел опыт, превосходные рефлексы и скорость активации. Темная завеса противостояла яркому свету и, к моей радости, блондинка не решила, что мой приказ не нужно выполнять. Мощный вихрь закружила под куполом, изолировав пространство, в то время как за ярким светом последовали газовые гранаты. Нечто похожее на то, чем стрелял в меня агент Вяземских, только в большем объеме и со слаженным ударом со стен и окон здания. Мы точно должны были, если не умереть, то как минимум надышаться и серьезно пострадать. «Сбейте вертушку», — сказал я в передатчик, которому было глубоко начихать, что здесь стояла чудовищная глушилка. Мгновение подумал и добавил: «Помощь не нужна, враг не смог пробить с наскока наши щиты». Все проникшие крохи переполненного силой яда света отправила волной в сторону испуганно заоравших мятежников. «Игорь, законный представитель рода, как минимум старший в своей крепости, а они подчиняются тому, кто на ступеньку выше вассала, главе одной из региональных ветвей». Мелькнул луч чистой духовной энергии, и один из обладателей реплики моей любимой пушки лишился жизни. Вяземский ударил чистой силой, решив не применять дар для атаки. «Продолжайте», — крикнул Александр. «Игорь, сдавайся». Фраза оборвалась, когда его настиг ослепительный свет. «Игорь», — коротко сказал я Шуйскому, которого потряхивало от гнева, а когда он посмотрел на меня, перекинул ему разлагающее копье. «Твой родич, благодарю». После короткой фразы он побежал вперед, источая частицы золотистого света. Вкупе с возникшим грязно-зеленым энергетическим клинком косы, контраст выглядел забавно. Ярова дала пару предупредительных огненных взрывов, как и Соня, которая не стала бить на поражение. Вот магистры остальных союзников вдарили от души, как и прихваченный Давид, чей ментальный дар отлично прикрывал нас от оглушения. «Атакуйте их, чего застыли?» Александр ощутимо перепугался, особенно когда из леса поднялась яркая искорка, которая взорвалась огненным штормом. Следом за ней последовала еще череда энергетических атак и наконец разом выстрелили оба бастиона. Нужно признать, щиты у вертушки были неплохими, но они не справились. На землю падали горящие обломки и трупы. «Надо же, Ждановы!» — хмыкнул Шварц. Успел рассмотреть их герб. Неужели он думал, что их хватит, чтобы подмять? «О, там есть выжившие!» Один из грандмагистров устремился прочь. Правда, Шварц нагнал его в мгновение ока. «Пока там воевали, я защищал группу и прижимал окружающих к земле с помощью гравитации. Забавная способность, хотя на мой взгляд слишком энергозатратная. Впрочем, это лишь дополнительная грань дара, я не хотел показывать что-либо еще». Люди бросали оружие и сдавались. «Никому не покидать территорию». Громкий приказ Вяземского прокатился по округе, заставив замереть почти всех. Противники поняли, что мятеж погорел. Игорь, несмотря на не лучшее состояние, теснил соперника. Лучи света падали на того солнечным ливнем. Истинной власти над светом он не имел, но дар весьма мощный. Меч предателя уже был весь в глубоких засечках от столкновений с пространственным артефактом. Проходившей через него силы не хватало, хотя клинок был частично адамантовым. Очередной удар расколол меч, и одновременно перегруженная многослойная артефактная защита владельца не выдержала. Светящееся лезвие начисто срезало руку, а когда Александр попытался отступить в небо, лишил его обеих ступней. Вот и все, Игорь выдохнул, остановившись над ним. Коса отключилась, и он приставил менее затратное небольшое лезвие на кончике копья к груди недвигающегося противника. «Мятежникам сложить оружие. Как новый патриарх рода Шуйских, я лишаю Александра места и фамилии. Те, кто теперь поднимает на меня оружие, повторят его судьбу. Хороший ход. Карать выживших сильно не будет, может, некоторые и не могли сопротивляться. Остальные грандмагистры предпочли сильно не вмешиваться после начала схватки. Мы сказали о результатах другой команде, пока обрабатывали пленного. Александра вырубили и закрыли раны, чтобы не истек кровью. Игорь задумчиво смотрел на мой артефакт. Что есть, предложу за него, скажем, 5 миллионов. Цена хорошая, но он не продается, я покачал головой, забрав оружие. Стоит поторопиться. Хорошая да это заготовка божественного оружия. Минимум 6 наложница из его гарема. Обязательно рыженькая. Воскликнула Сирин. Я несколько секунд думал, как ответить. Но момент был упущен, поэтому мысленно согласился с помощницей. Шуйский умело скрыл разочарование и принялся на ходу раздавать команды, направившись внутрь здания, двери которого также приглашающе открылись представителю главной ветви. Бывший тут грандмагистр быстро сориентировался и принялся натурально лебезить пополам с завуалированными оправданиями. Он привел нас в спальню главы рода, где лежал в коме Густав Шуйский. «Хорошо по нему прошлись, третьей души не хватает», — задумчиво сказал я, покручивая стикс. «Духовные каналы изорваны, оставшиеся нестабильны, его отравили. Сильное поражение скверной в районе раны. В него выстрелили стигмовым оружием категории Немезис», — услужливо подсказал мужчина на взгляд Игоря, который тут же наполнился гневом. «Оно использует не просто артефактные пули со скверной, а стигмовые кристаллы», — подсказала Света. «В них столько заразы, что попадание в торс спокойно делает искаженным. Такое оружие под строжайшим запретом». Игорь подошел к старшему брату и Светом выжег остатки заражения, с которыми не справлялись очищением, да и, пожалуй, особо не пытались. «Направь ментальную силу в его разум, попробуй ощутить», — сказал я Давиду. «Это базовая функция, ты сможешь». Он нерешительно кивнул и шагнул мимо подозрительно глянувшего на нас Игоря, который еще не отошел от гнева и не сразу понял, что я проверяю. Худшие подозрения подтвердились. Его разум странно ощущается. Слабый, не как у людей. Он уже не придет в себя. В лучшем случае от Густава мало что осталось. Я вздохнул, подошел и снял с руки браслет с проводом. Использовал как батарейку, Ирод. Игорь тяжело дышал, успокаивая бушующие эмоции. Вяземский его поторопил. Ситуация тяжелая, но теперь нужно восстановить связь с другими родственниками. У ворот еще Павел ждет. Видя состояние Игоря, не стал намекать ему про оплату нам, только про обязанности перед родом. Началась череда звонков, еще больше команд. Как оказалось, секретарей Игоря прибил Александр, когда те полезли помогать прошлому патриарху больше, чем считал нужным решивший захватить трон. Людей он положил много, так что дар у него я забрал без всяких сожалений. Жанне, напротив, попросили вернуть сразу. Еще неизвестно, что будет потом. В хранилище Цусимского даже нашлась сфера с ее родным даром, который я без труда вернул на место. Само собой, не бесплатно. Из плохих новостей, пришел сигнал от Эдмунда через секретный канал. К поместью в ближайшее время может наведаться некто, кого твои люди не смогут не пустить на порог. Возвращайся как можно быстрее. Не самая приятная новость. Я в это время сидел в кресле в кабинете главы рода. Мне нужно в сокровищницу сейчас. Потом я ухожу. Уверен, ваши союзники вам все расскажут, отозвался Шуйский. Нет, мне нужно глянуть самому и прямо сейчас. Я встал и обратился к новому главе рода. Поверь, я могу заглушить связь, не поднимаясь с места. Тот внимательно посмотрел на меня, явно размышляя, откуда я такой вылез, а после медленно кивнул. Вяземский, который потягивал 50-летний коньяк, тоже явно не желал вставать, но оставаться в стороне не мог. Мы всей группой спустились на третий подземный этаж, где обнаружилась огромная гермодверь, такая, что без труда проедет бастион. Около нее имелась еще одна поменьше, для прохода людей. К ней мы и подошли. Шуйскому пришлось ввести пароль, сканировать сетчатку глаза от тискауры, видимо применив связь с даром. Только после этого мы попали в святая святых рода. «Веди», — сказал Вяземский хмурому Игорю. «Я не самоубийца запирать вас в сокровищнице», — проворчал он, идя вперед. Внутри зажглось яркое освещение. Просторная комната занимала 2 этажа в высоту. И, нужно сказать, было это не из любви к большим пространствам. «Те трое обзавидуются, когда я буду им рассказывать», — усмехнулся Вяземский. А магистр от Бреннан громко присвистнул. Я был гораздо менее впечатлен. Ну, старые крупнокалиберные рельсы, которые даже внешне повреждены. Гибридный двигатель многоцелевого истребителя и слегка поврежденный боевой дроид Навроботиха, устаревшие модели. Парочка сверхмалых разведчиков. Малый реактор, который, судя по слотам в стене, когда-то использовался по прямому назначению. Но правильно обслуживать его не умели, а модель очень навороченная. Немного старых пушек. Без труда назову каждую модель. В верхней части комнаты висела платформа с ярко сияющим небесным артефактом, от которого в потолок уходили энергомагистрали. К самой платформе вела стальная промышленная лестница. Ну и да, в комнате было полно всякого хлама, вроде золотых слитков, огромных драгоценных камней, цацик, которым уже больше 3 столетий. Только не понимаю, что вы тут увидите. Мы безусловно договорились, но небесный артефакт можете забрать, а остальное вас вряд ли заинтересует. Света и Соня, все еще в очках, поглядывали на меня, а я старательно делал вид, что очень заинтересован в свалке, разве что без пыли и ржавчины. Шуйский очень не хотел отдавать реликвию, тем более в нашей ситуации, да и я не собирался забирать ее прямо сейчас. За прошедшее время я удалил ненужные части сломанного дрона и истребителя, место для копирования было. Я положил руку на устройство размером с 1/2 мотоцикла и окутал его силой, тут же проникшей в мельчайшие детали его структуры для формирования оттиска. Кто же сделал его таким большим и зачем? Я уж подумал, что это ради встроенных накопителей, но их объем чисто символический. Пожалуйста, осторожнее. Токи силы могут его повредить. Я просто изучаю его, ответил я и разочарованно выдохнул. Дерьмо искаженных это, а не небесный артефакт. Что, вырвалось у Шуйского, вы достали звезду с неба и используете ее в котельной, получили кусок мифрила и выплавили из него кухонные ножи, полезно, работает, но всего потенциала не раскрывает, и очень громоздкое. Что, это непробиваемый барьер, только и выдал Шуйский, не такой уж непробиваемый, если честно, отряд архимагов продавит. Ладно, благодарю, я увидел то, что хотел. Вяземский проводил меня недоуменным взглядом и принялся изучать устройство сам. Я облокотился на перила платформы и оглядел местность внизу. «Так плохо?» – спросила Соня. «Если в аналогиях Бутстикс сделан по такой же технологии, он бы весил 30 кг и в пике создавал бы блеклое подобие косы. Никаких дальних атак, никакого вторжения в душу. Может, тут есть еще что-то интересное?» – немного разочарованно спросила она. «Даже не представляла, что увижу такое. Привыкай, теперь вокруг тебя будет много интересных вещиц. Может, были и подобные детские мечты, знаешь, нет, я встретился взглядом с Соней, она сняла очки. Может, потому что была реалисткой». Сбоку хмыкнула Света, мол, ну да, расскажи реалисту, проделанный ею путь, он ни за что не поверит. И с хромой слабенькой одаренной, живущей с братом в родительском доме на окраине, в грозного магистра, участвующего в секретной боевой операции трех княжеских родов, следующая за графом не как молчаливый телохранитель, а в качестве приближенной помощницы. К тому же теперь находится в секретной сокровищнице Шуйских, куда могли попасть единицы. И потому сейчас все порой кажется немного нереальным, уточнил я, и Соня опять же смущенно кивнула. Света похлопала ее по спине и подтянула ближе. Да, еще не забываем то, что она ближайшая подруга сестры графа. Я продолжил изучение имеющихся вещей с удобной высоты. Взгляд зацепился за кое-что интересное. Игорь, не возражаете, если заберу себе пару небольших предметов? Думаю, получу из них то, что вы не смогли. Новоиспеченный князь выглядел немного раздраженно вопреки тому, что был должен мне. Скорее всего потому, что мои слова оскорбляли сам род Шуйских. Само собой, могу назвать все здесь представленное. Я качнул головой, отказываясь. Магистры трех родов переглянулись и двинулись за мной, следя за нашей четверкой. От них буквально исходил интерес и немного подозрительности, мол, этот с бездонными хранилищами запросто что-то умыкнет без оглядки на нас. Меня заинтересовала одна рельсовая винтовка, лазерный пульсар, бинокль, парочка сенсорных блоков. Еще я нашел пару ячеек Д-энергии. Это, конечно, не возражал Шуйский, когда я спросил у него. Вас интересует старое оружие? Да меня все интересует. Пожалуй, я пожал плечами, просветил силой дроида, у которого выжгло управляющий блок и вышли из строя приводы ног. Наконец пришел к месту, где были сложены компьютеры. Они все сломались, деградация чипов и прочей электроники, много электромагнитного излучения, все же сказал Шуйский. Неужели думаете, что сможете что-то извлечь? Тут по меньшей мере три рода, а на деле еще больше. Соберем ветви вместе, авось получится шалаш, переживем в нем непогоду. Кирилл, я не совсем вас понял, Шуйский совсем уж опешил. Совместно соберем защитную структуру, которая позволит пережить поджидающую нас угрозу, пояснил Вяземский. Раньше его не тянуло на такие аллегории. Может, я человек настроения? Я пожал плечами и взял один ноутбук в чемоданчике с оборудованием связи. Потом еще прошелся по комплексу и вернулся ко входу, где Екатерина с интересом изучала древнюю подвеску. Константин, пожалуй, мне стоит поторопиться к поместью. Мы доберемся сами. Кого-то оставишь из своих? Пришлю Лину, я хмыкнул и вышел из зала, поправив маскировку. Гвардейцы сопроводили нас на улицу. На меня испытующе глядели, а Сирин повторяла вопрос, мол, что там? Я же неизменно уточнял, что она приготовила. Но и она желала устроить сюрприз. Я встретился со скучающими в лесу людьми, которые не хотели светиться, но были на подхвате. Тут же в отключке лежал побитый пленный грандмагистр, уже не молодой, но еще в самом расцвете сил. Что с ним теперь делать, вздохнул Некрасов. Это Ждановы, одни из тех, с кем связался мятежник. Они хотели договориться о взаимной защите. Мы откровенно вмешались в чужой конфликт. Что сделано, то сделано, пожала плечами Алиса. К ним у нас также будут вопросы. Ждановы тоже вляпались по самые уши и поняли, что одних Меньшиковых им мало. С точки зрения ресурсов род у них сильный. Кстати, знаете, кто это? Сам граф, почти выплюнула Света, сжимая кулаки. Тот, кто истребил мою семью, ваша светлость. Пришлю в ящике как подарок, ухмыльнулась княгиня. Правда, что делать с остальным родом? Есть у меня одна идея, надо обсудить все с Шуйскими. При удачном раскладе Соколовы получат все свое имущество обратно и даже больше. Благодарю, кивнул я, не став вдаваться в детали. Без меня разберутся с ними. Месть, вполне вероятно, свершится по ходу дела. Ждановых накроет цунами, поднятая битвой титанов. Они и сами неплохи, но сильных людей у них маловато. Я не мог задерживаться, тем более Шуйский вел себя покладисто, Павел тоже уже был внутри. Все из моей группы отправились к Москве. Не чувствуешь удовлетворения? Спросил я у последней настоящей Соколовой, открыв канал связи только между нами. Нет вообще никакого. Может, когда убью его сама? Голос девушки дрогнул. Я бы не рассчитывал. Ты просто прирежешь пленного. Лучше думай о тех, кто у тебя есть. Девушка выдала невнятное угу и какое-то время молча смотрела вперед. Наконец задала вопрос, после которого я подключил и других посвященных. Так что ты забрал? Дома скажу точно. Мне не хватает вместимости оттисков из-за новых вещей, а машина еще пригодится. В Хех была когда-то система, названная Сансара. Международный орбитальный комплекс противодействия вторжению, основанный на индийской геостационарной боевой станции. Я взял один из узлов связи с ключами доступа. Какими бы старыми они ни были, они могут дать многое. На экранчике ховербайка передо мной появилась аватара Сирен, по которой уже успел соскучиться. На ней был футуристичный скафандр, подчеркивающий изящные формы, над сердцем красовался значок N7, а сама Дев потирала руки и почему-то облизывалась. Глава 4. Боевая станция, воскликнула Света, но затем осознала проблему. Так, погоди, прошло 300 лет, да и о ней было известно буквально всем. Ее или используют сейчас, или она давно уничтожена. Может и так, согласился я, смотря как Сирен принялась стучать по клавиатуре футуристичного компьютера, на экране которого неизменно значилась калибровка главного орудия. Это немного сбивало с мысли. Соня сидела сзади и не видела, а мне было интересно посмотреть, но я сфокусировался на управлении транспортом. Искаженные тоже не дураки выходить в ближайший космос. Им там гораздо менее комфортно, но какое-то время продержаться могут. С другой стороны, нам снабжать орбитальные орудия было тяжело. Искаженные атаковали индийскую станцию примерно за 3 месяца до конца войны, когда она была полностью переоборудована коллективными усилиями и наносила сокрушительные удары. Атаковали? Ты сражался в открытом космосе? С искренним интересом спросила Соня. Ага, серия Арис, на которой основана Стар, была полноценными боевыми скафандрами, а не просто комплектами бронепластин на экзоскелете, как доспехи попроще. Единственное ограничение, я не могу создавать воздух, которым можно было бы дышать человеку. Доспех мог втягивать атмосферный для дыхания, так и обладал внутренней системой жизнеобеспечения. Не суть, во время атаки искаженных станция пыталась разорвать дистанцию, улетев дальше от Земли. Произошла внутренняя авария и главная маршевая установка вышла из строя. Да так, что снаружи немного полыхнуло. Искаженные поняли, что происходит и послали парочку необычных монстров с наложенной на тело магией, чтобы они со всей силы вытолкали станцию еще дальше. Из-за аварии умерла часть энергосистемы. При прорыве обороны персонал, который составляли слабые одаренные, умер от фона скверны и ментальных ударов, прошедших сквозь ослабшую броню такие дела.